Эллиот Рузвельт, Ленинград, 30 декабря 43 года. Переговоры были, наконец, завершены. Как положено, были и журналисты с фотографами, и совместные заявления решимости трех держав завершить победой эту войну. Через несколько часов мы должны отбыть в обратный путь, ибо государственные дела не ждут, и встретить новый, 44-й год в пути. А пока мы с отцом сидели и разговаривали, это было нашей традицией, пока сохранялась свежесть памяти и впечатлений. «Очень интересно», — сказал отец после продолжительного молчания. «Русские коренным образом меняют свою политику, пытаются начать игру на нашем поле, всерьез ожидая победить». Или хотя бы не проиграть? «Мирное сосуществование?» — спросил я, поскольку именно это утверждение привлекало мое внимание. Однако же Коминтерн не распущен, то есть основной инструмент подрывной деятельности не исчез, и нет даже заявления о намерении его распустить или ограничить его функции. «Значит, очень скоро последует», — ответил отец. — Такая организация, как Коминтерн, не может существовать без прямой поддержки Сталина. Если, конечно, новая русская политика — это всерьез и надолго. Что ж, мы сможем в том удостовериться. Если Коминтерна не станет, то это будет конец большевистской Красной России и окончательный поворот в сторону новой империи Советского Союза. Но ведь русские раньше заключали с нами торговые соглашения, я позволил себе удивиться, и сосуществовали вполне мирно. При этом сами, открыто говоря, что это всего лишь тактика, заметил отец. Внешнеэкономические действия для них были прежде не больше, чем решением какой-то частной проблемы. Теперь же они пытаются заявить себя как серьезного игрока на этом поле, причем сразу в высшей лиге. Намерение участвовать в экономической организации, которая неизбежно получит всемирный статус, намерение стать одним из основателей этой организации, намерение выдвигать идеи и активно участвовать в ее работе. Ты еще не понимаешь? Интересно, сам Сталин додумался до идеи трех мировых валют, или кто-то ему посоветовал? С одной стороны, ему явно интересен статус-кво, и он хотел бы его достичь, не позволив Англии оказаться в положении межвоенной Франции. С другой, он хочет и защитить свою недавно созданную индустрию, и в то же время не позволить ей впасть в застой. Я высказал недоумение, потому что, как большинство американцев, был убежден, что СССР, выжав из Германии или из своей доли Германии максимум возможного и превратив ее в скромного потребителя своего сырья и производителя ботинок для рабочих, может погубить и почти наверняка погубит дурным менеджментом и ее индустриальные ресурсы и ее перспективы. Да, СССР на некоторое время получит современные производственные возможности и совершит впечатляющий рывок вперед. Но через некоторое время начнется неизбежный застой. При этом русские смогут, вероятно, добиваться ярких успехов на отдельных направлениях, как они уже сделали это на войне, а потом использовать их для своей пропаганды. Но в конечном итоге прогресс у них споткнется о систему принятия решений, замкнутую на одного единственного человека, во главе их партии и узкий круг его малообразованных советников. Пусть Сталин и производит впечатление, но он сейчас, как всякий диктатор, один, а его соратники не кажутся по-настоящему умными людьми. Мы неизбежно опередим их, и тогда, чтобы не проиграть, русские должны будут сделать ставку на Коминтерн, развернув в наших странах работу аналогичную деятельности УСО, не подкрепив своим военным давлением на завершающем этапе. И предложение рубля, как одной из мировых валют, вполне укладывается в этот план, чтобы финансировать подрывную коммунистическую деятельность по всему миру. «Думаю, ты не прав», — заметил отец, считая Джо кем-то наподобие коммунистического Черчилля. «Такие решения, как Джо только что предложил, касающиеся послевоенной судьбы глобальных рынков, а не простых, в сущности, торговых операций, неестественны для Красной России. Прежние переговоры укладывались почти исключительно в военно-политическую логику, и это делалось очень серьезно, взвешенно и аргументированно. Следовательно, полагая Сталина серьезной силой, мы обязаны думать, что и это внезапное предложение не является мелкой уловкой для обеспечения финансирования подрывных организаций и их акций в наших странах. Хотя нельзя полностью исключать и первое, если Джо все же мельче, чем показался мне сейчас. Но мы должны рассчитывать на сильнейший ход оппонента. Это предложение открывает исключительные возможности, хотя и таит некоторые угрозы. Во всяком случае, оно логично увязано с заявлением о мирном сосуществовании. Думаю, Джо все-таки решил сыграть в наши игры. Что ж, это неизбежный путь всех по-настоящему успешных гангстеров мира. «Гангстеров?» — удивился я. «Да, мистер Гувер собрал досье на господина Сталина. В молодые годы русский вождь был известен чисто гангстерскими успехами, захватом почтовых карет, например. Потом участие в политике в своей стране. Тоже не ново. С учетом русских традиций и особенностей, разумеется. При этом он мыслил достаточно широко, чтобы прочно связывать свой успех с успехом своей страны, а не с революциями по всему миру. Именно в этом контексте следует рассматривать его противостояние с Троцким, имеющим за спиной международный еврейский капитал, не только деньги, но и связи. У Сталина этого не было, и он, чтобы не быть уничтоженным, был вынужден опереться на интересы собственного электората, чем пренебрегал космополит Троцкий. И потому он победил в игре «Социализм в отдельной стране». Ему тут не было равных, а сильные карты его соперников в тех правилах не были козырями. Знаменитые московские процессы и чистки были не более чем добиванием врагов. Но вот в своей лиге он достиг верха и теперь считает себя достаточно сильным, чтобы перейти уровнем выше, вступить в мировой клуб. Именно это он намерен сделать вершиной своей карьеры, отлично понимая, что не удержится в одиночку, воюя против всех. И если мировая революция оказалась недостижимой, то, естественно, подумать о мирном сосуществовании. И более чем логично в этом случае, что именно от нас с Черчиллем он ожидает рекомендаций, необходимых в любом уважающем себя клубе. Говоря это, отец гладил мурчащего кота. Серый пушистый полугодовалый кот сибирской породы был подарен Сталиным в знак дружбы и ради лучшего здоровья. К рекомендациям Сталина отец отнесся очень серьезно. Что-то записал, задумав озадачить своих врачей. Ну а животные способствуют покою и доброжелательности хозяев. Хотя отец и не был сентиментален, но в этом правиле что-то есть. К смене хозяина кот отнесся без проблем. «Это еще подросток, мистер Рузвельт. Он еще вырастет настоящего зверя». «Как и Россия», — заметил отец, — «быстро отрастит зубы и когти». «Но все же я решил возразить отцу. Это домыслы. пусть и убедительно основанные на прошлом господина Сталина. Практическим шагом господина Сталина, который подтвердит или опровергнет эти домыслы, сказал отец, станут ближайшие месяц-два, когда должна быть решена участь Коминтерна и, естественно, определены сроки и содержание переговоров о будущем мировых финансов. Тогда и мы определим нашу основную политическую линию в отношении России на ближайшие годы. Не сомневаюсь, что в игре по нашим правилам мы одержим убедительную победу. Это все же наше поле, наша игра, в которой у русских совершенно недостаточно опыта и знаний. Но если они сумеют сыграть интересно, даже в проигрыше показав класс своей команды, может быть, тогда и можно будет пригласить их, лучших офицеров, в рубку нашего корабля, полноправными участниками рейса. Естественно, под нашим руководством хозяин на борту должен быть один. Уинстон Черчилль, Ленинград, 30 декабря 43 года. То, что после войдет в мемуары, и то, что никогда не будет доверено бумаге. Мир еще содрогнется от нашей неблагодарности, а все же Карфаген должен быть разрушен. Если бы эти исторические слова не были уже сказаны разными великими людьми, разделенными тысячелетиями, я произнес бы их сейчас, конечно, заменив Карфаген на Россия. Сталин, безусловно, один из великих людей своего времени, что, однако, составляет не заслугу его, а преступление и вину перед западным миром. Насколько было бы легче, будь он маниакальным идиотом, наподобие того, как наша пропаганда рисует сейчас Гитлера. И я уверен, будет изображать Сталина, когда мы перестанем быть союзниками. Что ж, в политике нет места морали, а лишь выгодность. Нередко приходится поддерживать мразь против великих и достойных, потому что это чужие великие и наша шваль. Ирония в том, что если бы Сталин сделал это по нашему наущению или принуждению, я был бы не то чтобы благодарен. Ну как можно благодарить быка, ведомого на бойню за кольцо в носу, за то, что он послушался пастуха? Но не был бы и в раздражении. Но Сталин сам предложил концепцию нескольких мировых валют, каждая со своей территорией обращения. Причем не двух, а трех, включив сюда и наш фунт, который стоит, откровенно говоря, немногим дороже бумаги. О большем подарке Британия не могла бы и мечтать. Но этот шаг русских говорит, что в будущем, многополярном мире, они намерены быть игроками, а не нашими ведомыми. И это их самое страшное преступление перед человечеством и цивилизацией, за которые они должны быть наказаны не меньше, чем Гитлер. Мы, англичане, подарили человечеству хартию вольностей. На нашем острове всегда находили убежище диссиденты, преследуемые своими правительствами, в том числе и такие, как Карл Маркс, черт бы его побрал. Мы были давними приверженцами идеи свободы. У нас впервые король взошел на эшафот не по воле другого, победившего монарха, а по приговору парламента. Но именно потому, что мы вкусили это блюдо раньше всех, то хорошо знаем его опасность. И оттого свобода у нас сочетается с твердой рукой власти, а равенства вовсе быть не может. Как сказано в Библии, не может раб быть больше господина своего. Теперь же грядет новая эра. Когда-то свобода, равенство, братство несло прогресс, сметая феодальные границы. Сейчас же, как из баронств возникли державы, так и анархия в мире должна уйти. Что было бы с человеком, если бы его органы, сердце, мозг, желудок, печень, спорили бы друг с другом? Мир стал тесен уже во время паровых машин и телеграфа, и значит, в нем должна быть одна правящая воля. Разброд обходится цивилизации слишком дорого. Эта великая война превосходит по разрушительной силе прошлую настолько же, как та войны прошлого века. А какой будет следующая война, в которой будет применяться атомное оружие с обоих сторон? Боюсь, что Уэллс, изобразивший мир, отброшенный в доисторическое время, окажется провидцем. И долг белой англосаксонской расы перед Богом и человечеством — это прекратить ненужные ссоры, объединить мир под своей железной рукой и вести к процветанию, как сумели мы направить на этот путь Индию и Африку. По большому счету, именно это пытался сделать Гитлер. Беда его в том, что он был всего лишь любителем, не без таланта, но не способным подняться выше национальных рамок. Ну что можно ждать от политика, никогда не бывавшего за пределами своей страны и говорящего лишь на своем языке? Он не мог придумать иного, чем все завоевать. Путь прямолинейный, но неэффективный. Ему достаточно было вспомнить, чем кончил Наполеон. Европа захвачена. Повсюду французские войска, чиновники, суды, и Франция банально надорвалась, не сумев переварить проглоченный кусок. Слишком большое сопротивление материала. Сколько храбрых солдат погибает в войне, а сколько после понадобится чиновников и колонистов управлять захваченной территорией. Путь культурного завоевания много дольше, зато гарантирует успех при меньшем риске. Самые неприступные крепости берутся изнутри. Если против взорвавшихся, зажиревших янки все решат наши знания и опыт, именно мы, одни американцы, будем топ-менеджерами мировой политики и экономики и в конечном счете проникнем к управлению рынком и денежными потоками в самих Штатах, войдя в состав их клубов и ненавязчиво подсказывая решение. То русских мы просто уничтожим. Я не знаю еще как и совсем не обязательно войной. Зачем нам повторять ошибку Гитлера? Но твердо знаю другое. Британия всегда добивалась успеха, твердо выбрав цель и следуя ей в течение столетий. Умру я, дело продолжат дети и внуки, и, возможно, лишь им доведется увидеть, как империя зла СССР исчезнет с географической карты. Я знаю одно. Русский Карфаген будет разрушен, пусть даже через 100 лет. Традиционно русским удавалось выигрывать войны, но у них никогда не получалось выиграть мир. Когда 65 лет назад русская армия, столь же победоносно разбив турок, как сейчас немцев, стояла у Стамбула, именно британское неудовольствие сумело заменить уже заключенный договор Сан-Стефано куда более скромными для русских условиями в Берлине. Надеюсь, что сейчас Рузвельт сыграет ту же роль честного маклера, что и Бисмарк тогда. Мы отбросим русских к их границе 39-го года. Ну, может, позволим им что-то взять в Прибалтике. Но наша позиция тверда. Любые территориальные изменения в Европе после 1 сентября 39-го года нелегитимны без признания авторитетным международным конгрессом, который только и может определить новые линии границ. А уж что мы там вытребуем, Может быть, у нас не выходит воевать на суше, но в искусстве дипломатии с Британией соперничать не может никто. Ведь мы в конечном счете всегда побеждали так в течение последних 200 лет. Французам придется что-то пообещать, чтобы они поддержали нас против русских в этом вопросе. Например, снизить им сумму контрибуции. Ну а после... Британский джентльмен, хозяин своего слова, вы не забыли, что это значит? Сожалею, но обстоятельства изменились. И есть надежда на помощь демократических правительств новых Италии и Германии, когда таковые будут образованы. И Сталину не поможет военная мощь. Ему придется или воевать со всем миром, или убраться туда, куда ему укажут. И тогда я припомню ему сегодняшний ответ на мой вопрос, по какому праву русские обустраиваются в Северной Норвегии так, словно не собираются оттуда уходить. А что это за страна? Кажется, была такая 700 лет назад, когда англичанам принадлежала половина Франции. С тех пор была провинцией Дании, затем Швеции. Стала суверенна лишь в 1906 году, как и тут древние исторические традиции. И в Финнмарке, северной норвежской территории, занятой сейчас советскими войсками, живет значительное число этнических русских, за судьбу которых мы чувствуем ответственность. Конечно, СССР уважает волю местного населения, не после окончания войны проведет плебисцит, а аналогично тому, что был в Прибалтике. Разве не точно так же проводили вы границы в Европе после той, прошлой войны? Азиаты! Двусмысленность во всем! Даже в подарках по завершении встречи. Фрэнки сибирского кота. Мне тоже кота. Белорыжего, норвежского, лесного. Это что, намек? У меня даже промелькнуло желание по возвращении приказать сделать из животного чучело и поставить на стол в своем кабинете, но боюсь, что наша английская публика этого бы не поняла. Так что коту придется приступить к обязанностям главного мышелова в моей резиденции. Единственно, в знак моего неудовольствия ему будет дана кличка Адольф. Еще Сталин подарил нам по ящику армянского коньяка с изображением на этикетке горы Арарат. Тоже намек на русские войска в Карсе и Эрзеруме. Деголь уже была подарена булатная сабля с клеймом «Златоуст» 1853. Намек на то, что француз не летит с нами назад, а по договору со Сталиным формирует подобие русского иностранного легиона из французских пленных. Ну, чем больше этого пушечного мяса сдохнет на русском фронте, тем лучше для нас, а перевести это воинство в Англию я не дам. Русский Карфаген должен быть уничтожен и будет уничтожен».